которые не пожелали забрать из роддома ребенка. На Чукотке в прошлом году в детский дом направлено 93 ребенка. Это дети тех матерей, кто отказались от своих детей и кто лишен материнства. Обратная сторона медали строительного бума. Сейчас столица Чукотки Анадырь, да и многие населенные пункты напоминают большую строительную площадку. Только в окружном центре работает около 500 молодых строителей из Турции. Еще столько же, если не больше, из Омска, Москвы, Канады, Беларуси, Украины и других стран, городов России. Многие из них, получая большие деньги, не стоят за ценой, чтобы иметь молодую подругу на ночь. В Анадыре несколько учебных заведений, где большинство составляют девушки, приехавшие из национальных сел. Многим родители не в состоянии оказывать материальную помощь. Стычки, мордобой за молодых девушек в местных ресторанах между приезжими парнями и местными стали обыденными. Медики взывают о помощи. Столь стремительный рост числа юных северянок, сделавших аборт, не мог не насторожить медиков. Они отлично понимают, какие негативные последствия это несет для самой девушки и в целом для будущих поколений. В одном из учебных заведений, где особенно много обучается девушек, был проведен гинекологический осмотр. И выяснилось, что 50% девушек, а возраст их от 14 до 17 лет, нуждается в гинекологической помощи. Понимая, что материальный достаток у студенток-северянок невелик, а контрацепты в аптеке стоят дорого, гинекологи Анадыря попытались в беседах предложить бесплатно обеспечить девушек ими. Никто из них не пожелал использовать контрацепты. Врачи это объясняют низким уровнем полового воспитания. Врачи и сами считают, что только беседами, разъяснениями положение не поправить. Алкоголь, туберкулез, аборты – три смертных врага и настоящего, и будущего народностей Севера. Пока тревогу бьют одни врачи, пока власть и общественность Чукотки дремлют, а детские дома с каждым месяцем пополняются брошенными молодыми мамами детьми, и, рискуя остаться бесплодными, юные северянки прерывают искусственно беременность. Вот такая статья, о которой я вспомнил, идя по ночному Анадырю. Да, тут есть над чем подумать. Содом и Гоморра. Спасет ли жители этого развращенного города святой плод правды, который появился, который вызывает столько слухов и противоречий? И на это я не мог ответить. Я наблюдал за происходящим, отмечал положительное и отрицательное в поведении людей, которые употребляли или каким-то образом касались загадочного плода, даже слышали о нем. Результат этого эксперимента и мне не был известен. Но сила плода, очищающая душу и психику человека, мне была известна. Это как вера. Одним она приносит исцеление, а другим лишь разочарование и безнадежность. Я вышел на набережную, облокотился на железные перила. Внизу причалы порта. шла разгрузка большого судна –